Глава 34. Сгущались сумерки, когда Лика вдруг захотела полюбоваться на Аланию с горы. Дани сказал, что отвезет ее на самую высокую смотровую площадку. Девушка сменила халат на черные хлопковые штаны и футболку, в которых приехала. Дани предпочел светлую рубашку и синие джинсы. За 20 минут подъема на гору Лика, наблюдавшая за морской гладью, в которой отражались городские огни, вдруг заметила в небе полную луну. Кулон неприятно обжег грудь, и девушку охватило дурное предчувствие. «Сегодня полнолуние. Ты правда можешь уехать из своего зачарованного дома?» — спросила она. Дани беспечно отмахнулся. «С тех пор, как приобрел обруч на шею, сдерживающий силы волка, я ни о чем не беспокоюсь. Он ни разу меня не подводил. Все хорошо, Лика, не волнуйся». На смотровой площадке вечером никого не было. Наверное, люди решили, что слишком поздно для прогулок по горам. Дани взмахом руки привлек светлячков, испускавших в темноте слабое сияние, и Лика заметила в углу площадки пару треснувших досок, прикрывавших дыру. «Сюда, конечно, лучше приходить днем», — покачала головой девушка. «Свалишься в эту яму и костей не соберешь. А если с самой площадки навернуться? Лучше взгляни, какая красота!» Дани протянул руку вперед, указывая на склон горы, усеянный сотнями огней. Лика улыбнулась и хотела обнять Дани, но внезапно какая-то сила оттолкнула ее от мужчины. Она оказалась близко к краю площадки и едва удержалась, чтобы не упасть. Хотела закричать, но не смогла. Дани замер напротив нее, его глаза расширились, лицо побледнело, он словно увидел призрака. Повернув голову, Лика рассмотрела темную фигуру, застывшую на противоположном конце смотровой площадки. Мужчина шагнул вперед, и его лицо осветило сияние светлячков. Рид. Американец, друг и любовник Виктории, тот, которого долгое время считали погибшим в море. Сейчас он был рядом, живой и невредимый, и его темные глаза светились торжеством. «Невозможно!» — выдохнула Лика. «Как ты смог выжить?» — сжал кулаки Дани. «Никто не уцелел после того шторма». «Лучше бы тебе, Дани, спросить, что я собираюсь делать, чем вспоминать былое». Рид похлопал соперника по плечу. Лика буквально почувствовала ярость, охватившую ее истинного, который желал разорвать этого человека на части. «Очень хочется меня убить, да, Дани? Но это, поверь, непросто. Даже расплата за гибель одной из стаи звездных волков не стала для меня смертельной. Так можно ли меня вообще убить? А знаешь, почему ты и твоя девушка сейчас не в силах пошевелиться? Все дело в артефакте на твоей шее, обруче, сковывающем вторую постась. Я сделал его собственными руками. У меня неплохо получается зачаровывать вещи. Это один из моих талантов, помимо невероятной живучести. Ублюдок, ты тоже шаман? Не совсем. Скорее, рыба покрупнее. И тьма, и свет обращаются ко мне, когда нужно проверить какого-нибудь человека. Скажем, я судья, раздаю всем сестрам по серьгам. Но на этот раз я еще и заинтересованное лицо. Старый враг оборотней, и поэтому ты убил Вику? Ну, вроде как да. А скажи, каково это, Дани, когда ты не можешь сдвинуться с места? А я могу делать все, что пожелаю. С этими словами Рид подошел к Лике и вдруг жадно поцеловал ее. При этом девушка испытала неописуемое отвращение, словно ее коснулась жаба. «Ну как тебе, Дани? Могу поцеловать, а могу сделать и что-нибудь похуже. И все потому, что на тебе мой зачарованный обруч, который ты надел добровольно. Мило, правда?» «Что ты хочешь, ублюдок?» — прорычал Дани. «Чтобы меня не перебивали!» — огрызнулся Рид. «Итак, я судья для сильных мира сего и тех, кто им подчиняется. Когда на земле появляется могучая сила, ее носителя проверяют на прочность. А достоин ли он этой силы? Может, лучше сразу от него избавиться? Все началось с твоей матери, Дани. Я искушал ее южными землями, теплым морем, жизнью без забот и хлопот, влюбленной мужчиной. И она предала свой долг перед стаей, презрела свое предназначение. Твой отец в этом деле пострадал как соучастник. Потом была Вика. Не справилась она с ролью жены и защитницы. Приехав в Турцию, Она не могла понять, почему у нее постоянно болит сердечко. А ведь это я ментально нашептывал, что супруг никогда ее не полюбит. И Вика не прошла испытание, стала изменять тебе направо и налево, за что и поплатилась. «Ты никогда не любил ее, верно?» — спросила Лика. «Убил несчастную женщину, а теперь явился за нами. Но что мы тебе такого сделали?» «Ах, что вы сделали?» «Для начала расскажу, какую глупость совершил будущий сильнейший Альфа по имени Дани. Надеялся, что от превращения и потери контроля над собой его спасет какой-то обруч. А надо было всего лишь найти истинную. Что же касается тебя, Лика, к тебе претензий нет. Можешь уйти прямо сейчас. Если скажешь «да», то просто уйдешь с этой горы, вернешься в отель к своей подруге и навсегда забудешь, что случилось на этой горе. Даю слово судьи, что это не проверка. — Уходи, Лика, — тихо произнес Дани. — Это моя битва. — Нет, это наша битва, — возразила девушка. — Я вижу, что ты ненавидишь нас обоих. В чем дело? — Ну, возможно, в одном из миров история истинной пары была другой. То, что Дани там написал про ангелов и темных духов, возможно, я в ней присутствовал. Неважно, кем я был, важно, что я тогда любил то ли ангела, то ли духа и много страдал по вашей вине. Но теперь пришло время заплатить по счетам. Что, так и будешь просто стоять и смотреть, Дани, и даже не попробуешь напасть на меня? «Убью!» — крикнул Дани, и в ту же секунду его тело стало меняться. Обруч разлетелся на сотни острых осколков, а Дани начал превращаться в монстра. Огромное, размером с лошадь, оно и походило на волка, и не походило. Лика отвернулась. До того мерзким был зверь из-за своей страшной мордой, чем-то напоминающей человеческую, и тело, перепачканного зеленой слизью. «Вот истинная форма Дани! Полюбуйся, кому ты предназначена, милочка!» усмехнулся Рид на ухо девушке. Прошло несколько мгновений, и тело Дани вновь трансформировалось. «Хваленая сила Альфы!» — вздохнул Рид, глядя на своего врага. Послышался долгий протяжный вой. На смотровой площадке появился огромный белый волк. Он был невероятно красивым, если бы не налитые кровью глаза. Лика поняла, что Дани по-прежнему себя не контролирует. С рычанием он начал медленно подкрадываться к Риту, но тот вдруг исчез со словами: «Молодец, Дани, а теперь используй новую силу, чтобы разорвать свою истинную». И волк бросился на Лику, сбив ее с ног. Но в последний момент его словно что-то обожгло. Это был кулон из белого камня, сверкавший на шее Лики. Глухо зарычав, волк попятился прочь. Лика сидела на земле, не в состоянии двигаться. Из ее глаз лились слезы, ей было очень страшно. Но что-то не позволяло ей упасть духом. Дани отошел от нее, он борется, значит, не все потеряно. И тут алые глаза волка поменяли цвет на синий, такой знакомый и родной, а в следующую секунду волк вцепился зубами в свои же лапы, кусая их до крови. Лика снова заплакала. «Что ты делаешь, Дани?» «Спасаю тебя от своих грехов», — тихо произнес волк, и вдруг бросился к краю площадки, противоположной тому, где находилась девушка. И все было кончено. Сердце Лики почувствовало, что волк или расшибется насмерть, или сейчас при смерти. Стало жутко. Зато появились силы встать, подойти к краю площадки и взглянуть вниз. «Он теперь не выкарабкается. Хочешь взять меня за руку и его спасти? Он пожертвовал собой, чтобы спасти истинную. Теперь я могу простить его». Лика минуту молчала, после чего с усмешкой посмотрела на Рита. «Что, так нравится манипулировать людьми? Не на ту напал. Уж не знаю, что ты там запланировал, но что-то говорит мне, что стоит взять тебя за руку, и Дани умрет. Нет. Лучше я попробую использовать силы истины, которые смог пробудить во мне Дани». Она посмотрела на свои руки, которые окружили тысячи алых нитей. «Я буду верить в нас с Дани до конца», — прошептала Лика и сбросилась в пропасть следом за Дани. Рит увидел, как за ее спиной распахнулись огромные крылья, сотканные из алых нитей, и выругался. Когда он смог переместиться к месту, где разбился оборотень, то не поверил своим глазам. Лика стояла на коленях перед израненным Дани, вернувшим себе человеческую форму, протягивая к нему руки. От ее пальцев тянулись алые нити, постепенно окутавшие мужчину. И вдруг они разом исчезли, и Даня открыл глаза. Он был по-прежнему слаб и в многочисленных порезах, но Рид чувствовал, что жизни мужчины ничто не угрожает. «Как мило! Думаете, переиграли меня? Но нет, я просто уничтожу вас обоих прямо здесь, пока вы не стали по-настоящему сильны!» Он что-то начал шептать, но, к его удивлению, изо рта вылетали лишь пожелания счастья истинным. Лика равнодушно взглянула на него. «Рид, ты помнишь фразу «поцелуй Иуды»? А помнишь, как поцеловал меня сам по собственной воле? А помнишь, что меня зовут Анжеликой? И, кстати, Дани купил мне отличный кулон, усиливающий способности имени. За поцелуй, за удовольствие целовать маркизу ангелов нужно платить. Твое время истекло. Я навсегда изгоняю тебя из этой реальности. Прощай, Рид». Наступивший рассвет осветил две фигурки, сидевшие на берегу моря. Лика использовала свои крылья, чтобы перенести любимого поближе к воде. Она надеялась, что море поможет ему быстрее исцелиться.